Теория комка. По слабости характера я мог не то сказать и не туда податься. Я мог капитулировать и сдаться, но, уплотнившись, сжался я в комок. За то, что сжался я в комок, плачу своею комковатостью суровой. Зато живой, практически здоровый, и делаю примерно, что хочу».